Глава 22. Враг. В город въезжать не стали. Зачем провоцировать? Остановились, не доезжая километров 5, и спрятали машину на обочине. Там как раз произрастал чахлый лесок. Грузовик загнали туда по старой проселочной дороге. Проехали немного, а затем закидали ветками. Нет, при ближайшем осмотре его, конечно, будет видно. Но вот с дороги машина совершенно незаметна. Дальше пешком. Навигатор вел нас обратно на трассу. Но сейчас я пользовался им больше как картой, не обращая никакого внимания на проложенный маршрут. В Орехово-Зуево вошли примерно в обед. До этого договорились, что огнестрел не используем, только в самом крайнем случае. Нас не должны обнаружить. Ну, сказано, сделано. Вооружились рукопашным и осторожно двинулись вдоль улиц, стараясь прижиматься к дворам. И вот мы уже минут 20 крадемся по пустому городу, а пока еще ни разу не встретили ни одного мертвяка. «Странно это», – пробормотал Хоттабыч. «А где все зомби?» «Подозреваю, что это хороший знак», – ответил я. «Мы на правильном пути. Не любят эти залупоголовые свои создания». «Тихо», – шикнула на нас Ленка. «Я что-то слышу». «Я ничего не слышу», – прошипел рядом Саня. «Да как же?» – замерла наша подруга, и мы вместе с ней. «Гул какой-то». «Действительно. Я, наконец, уловил этот звук, о котором говорила она. Будто трансформатор какой». «Давайте он до тех домов», – указал пальцем Хоттабыч на район с высотками. «Там на крышу выйдем, осмотримся». «Уже похоже на план», – согласился я. «Давайте, только тихо». До высоток добрались без проблем. Во дворах оказалось так же пусто, как и во всем городе. После Москвы с ее многотысячной армией мертвецов было даже непривычно. Все время казалось, что вот-вот из-за угла выскочит какой-нибудь прыгун или с крыши спрыгнет чмошник. Но вокруг было тихо. С крыши открылся довольно хороший вид на город. Весь его, конечно, было не осмотреть. Но и того, что нам открылось, было немало. Внимание привлек огромный храм с голубыми куполами. Но мы не им пришли любоваться. Я взялся за бинокль и принялся осматривать окрестности. Ну, город как город. Дома, частные и многоэтажные. Старинный центр с его архитектурой 18-19 века. Из необычного только отсутствие мертвяков на улицах. «Смотри!» – толкнула меня локтем в бок Ленка. «Блин, больно костями своими тычешь!» – почесал я между ребер. «Ой, а ты заплачь!» – передразнила меня она. «Вон туда смотри, на церковь». Я направил бинокль на храм и начал присматриваться. Наконец я смог заметить то, о чем говорила Лена. На колокольне маячил человек. Особо он не отсвечивал, да и одет был в костюм кирпичного цвета. Вот только не может живое стоять неподвижно. Так и этот часовой, нет-нет, да и шевелился. «Кажется, нашли», – шепнул Хоттабыч, когда тоже смог рассмотреть человека в арочном своде колокольни. «Значит так, наблюдаем посменно», – начал я раздавать команды. «Не курить, не трахаться, жрать только сухомятку. Смены по 2 часа. Саня первый, потом я, Ленка и Хоттабыч». Все молча кивнули. Саня принял у меня бинокль и начал осматривать храм. Ленка тоже собиралась понаблюдать. Но я ее тут же одерну. Успеет еще глаз замылить. «Солдат спит, служба идет», – пробормотал я. «Толкнете, когда моя смена будет». С этими словами я натянул кепку на глаза и развалился на горячей крыше. Уснуть, конечно же, не удалось. Жара стояла такая, что можно было яйца печь. Хорошо, что на высоте еще был хоть какой-то ветерок. Правда, ощущения от него были едва ли не хуже. Будто кто-то фен огромный включил и нагоняет невыносимую жару. Плюсы тоже были. Я хоть и не спал, мог думать. Ленка с Саней и Хоттабычем изредка перекидывались фразами. Из них я более или менее понимал, что там происходит. Затем скучный пейзаж им надоел, и они оставили Саню в покое, а сами принялись обсуждать план захвата церкви. «Вот, смотри», – шептала Ленка. «Я здесь останусь и с винтовки вас прикрою. Вы сможете войти здесь». «Лен, нас всего трое. Если начнем поднимать стрельбу, они нас раздавят», – высказал свое мнение Хоттабыч. «К тому же, здесь минимум 4 выхода. «Я их все удержать смогу», – уперлась Ленка. «Они почти все на одной линии у меня. Вы с другой стороны войдете». «Блин, А если они в оборону уйдут, я бы на их месте так и сделал», — привел свой аргумент Хоттабыч. «Засел бы внутри, и хрен ты меня там сковырнешь. Тут отряд можно положить на штурме». «И что предлагаешь, просто смотреть?» — зло зашипела она. «Нет, давай умрем геройской смертью», — съязвил тот. «Лен, ну нереально такое здание вчетвером зачистить». «Хоттабыч прав», — буркнул я из-под кепки. «Наблюдаем и ждем. Как только появится возможность, берем языка. Все». «Раз не спишь, то чего рожу спрятал?» Опять пихнула меня Ленка. Только теперь уже ногой. «Жара, блин, а ты еще рожу накрыл». «Ты вообще в курсе, что такое субординация?» — спросил ее я, приподнявшись на локтях. «Еще раз меня пнешь, я тебя с крыши скину». «Ой, прям трясусь от страха». Она скорчила рожу и показала мне язык. «Вставай давай, твоя очередь пришла». «Вот ты овца!» – сказал я с улыбкой. «А то!» – оставила Ленка последнее слово за собой, и все это с довольной рожей. Пришла моя очередь вести наблюдение. Саня передал мне бинокль, и я принялся внимательно осматривать храм. Человек на колокольне так и не сменился. Видимо, движений вообще не было никаких, иначе Саня привлек бы наше внимание. Дальше. Окна храма были прозрачные, но забраны такой частой решеткой, что через них было невозможно что-то увидеть. Спустя минут 10 наблюдения я рассмотрел еще одно движение. Теперь я приметил человека в окнах светового барабана основного храмового купола. Понаблюдав за этим местом, я понял, что человек там передвигается по кругу. В остальном все было скучно и однообразно. Больше ничего и никого рассмотреть мне не удалось. Наблюдение вообще очень скучное занятие. Это только в кино события происходят постоянно и быстро. По факту, вот так можно сидеть несколько дней, пока не получится приметить нечто действительно важное. Однако мы оказались везунчиками. Спустя час моего времени началось движение. Это оказалось сменой караула. И вот здесь мне удалось увидеть секрет. Я как раз осматривал территорию вокруг храма. Часового на колокольне сменили через внутреннее помещение. А вот наблюдателя на улице пришлось засветить. Он находился в декоративном саду, который был разбит возле церковного комплекса. Вначале зашевелились кусты, а затем из них вышел человек, одетый в снайперский костюм лешего. Его сменил точно такой же мохнатый комок. Смена произошла быстро, буквально за несколько секунд. Не начни осматривать окрестности, пропустил бы на раз. Выходит, что за этим местом присматривают минимум трое. Хотя тот, что гуляет по световому барабану, скорее всего, наблюдает за внутренним помещением. А спустя еще полчаса из дверей храма вышел человек. Прямо так, в наглую. Открыл двери, вышел на улицу и закурил. Когда я перевел на него бинокль, то недовольно скрипнул зубами и чуть было не сорвался с места. Это был Лебедев. Дальше начали происходить вообще необъяснимые вещи. Вначале появился гул. Тот самый, который похож на работу трансформатора. А спустя мгновение на куполах храма стали мерцать кресты. Позвал я своих. «Смотрите, быстрее!» Четыре макушки приподнялись над парапетом крыши. Зрелище было еще то. Гул исходил именно от храма. Кресты на куполах мерцали синеватым цветом. А в воздухе начал распространяться запах озона. Будто только что прошла гроза. «Это что такое происходит?» — уставился на меня удивленно Хоттабыч. «Кажется, они передают сигнал», — пожал я плечами. «Тот самый, что управляет мертвяками». «Чума!» — только и смогла произнести Лена. «А вон там у входа не Лебедев курит?» — спросил Саня. «Он самый», — кинул я. «Или это его брат-близнец?» «Как думаешь, сможем мы его взять?» — оживилась Ленка. «Было бы неплохо», — оскалился я. «Может, я его хлопну, а?» Лена потянула свою винтовку. «Отставить!» – остановил ее я. «Он мой, и мне он нужен, живой!» Тем временем Лебедев спокойно докурил, бросил окурок на мощенную площадь перед храмом и вошел внутрь. Через какое-то время мерцание прекратилось, а вместе с ним исчез гул. Мое время наблюдать закончилось, и я отдал бинокль Ленке. Сам повернулся спиной к парапету и уселся на крышу, вытянув ноги. «Что думаешь?» — тут же принял такую же позу рядом Саня. «Как по мне, так мы легко можем войти». «Ведут они себя, конечно, беспечно», — подумав, ответил я. «Но если это видимость, Нам, скорее всего, и шага сделать не дадут. Но я бы попробовал. Может, за нашими сгонять? К нам подсел Хоттабыч. Не уверен. Мне кажется, что они здесь ненадолго. Подумав, ответил я. Их, скорее всего, не так много. Иначе смысл им прятаться. Будь здесь полноценная база, мы бы точно это заметили. Считая, что они здесь только ради передатчика, серьезно посмотрел на меня Саня. «Скорее всего», – кивнул я. «Мальчики, смотрите», – подала голос Ленка. Над парапетом снова появились четыре макушки. А посмотреть было на что. Из подвалов домов начали выползать мертвяки. Я отобрал бинокль у Ленки и принялся осматривать улицы. Зомби выползали отовсюду. Но как мы могли их не заметить? Получается, что они все время находились здесь? «Твою мать!» – протянул я. «Они свалили!» «Как?» – возмутился рядом Саня. «Они же не выходили!» «Под землей!» – тут же среагировал Хоттабыч. «Точно так же, как у нас в Кремле!» «Капец! Упустим же!» Просящими глазами уставилась на меня Лена. «Ну давай, Кузов, не тупи, мать твою!» «Погнали!» – наконец решился я. На этот раз быстро проскочить не получилось. Мертвяки уже довольно плотно обложили дворы, и нам пришлось пострелять. Вчетвером это получилось довольно лихо, но передвигаться быстро не получалось. Ленка довольно лихо укладывала из винтовки дальние рубежи. Мы с Саней отстреливали бегущих на нас бомжей, а Хоттабыч держал тылы. Возле храма ситуация ухудшилась. Едва мы вышли на площадь с колокольни, тут же упал чмошник. Вонь перекрыла входную дверь. Зомби рванули на нас с удвоенной скоростью. Лена тут же перебросила винтовку за спину и принялась поливать свинцом СПП. Мы тоже перешли на стрельбу очередями. «Саня, отведи их от входа!» – крикнул я. Тот кивнул и, оставив автомат болтаться на шее, выхватил бомбу-кричалку. Активировал дудку, выдернул чеку и забросил баллон в сторону. Толпа мертвяков тут же отвернула в сторону звука, а мы, задержав дыхание, смогли прорваться в храм. Здесь уже было спокойнее. Саня тут же заблокировал входную дверь, вставив железный стул в ручки. На нее тут же посыпался град ударов, начав раскачивать створки. Стул начал наклоняться, грозя выскочить и освободить вход. Саня удержал его, схватился за ножку и, немного покряхтев, загнул ее, зафиксировав импровизированный засов. В храме было пусто. Никаких следов электроники и людей. Хоттабыч тут же уверенной походкой направился в алтарную часть. Но ничего, кроме церковных принадлежностей, мы там не обнаружили. Вход в подвал оказался чуть сбоку. Мы включили фонари и спустились вниз. По виду подвал как подвал, ничего необычного. Коммуникации, трубы и провода. Распределительный щиток, чуть дальше напольный газовый котел. Но ведь как-то они ушли. «Смотри», — указал Саня на канализационный чугунный люк. «Может, здесь?» «Да хер знает», — ответил я. «Скрывай». Саня достал нож, подковырнул тяжелую крышку и просунул в образовавшуюся щель палец. Поднатужился и перевернул люк. Грохот от его падения разлетелся по всему подвалу. Я посветил фонариком вниз. «Сухо», – прокомментировал Хоттабыч. «Не похоже на канализацию». «Я первый», – бросил Саня и начал спуск. Следом за ним отправилась Ленка, затем Хоттабыч. Я спустился последним. Мы оказались в довольно просторном тоннеле с арочным сводом. Выложен он был из красного кирпича, как, собственно, и храм. Куда он вел, было непонятно. Конца не было видно за плавным поворотом. «Ну что, вперед!» – скомандовал я. Подземный ход закончился не скоро. Несколько раз он вилял то в одну сторону, то в другую. Видимо, люди, которые его когда-то строили, терялись в пространстве. А может быть, так было задумано из-за особенностей грунта. Но выглядел он так, будто построен только вчера. Абсолютно сухой, даже конденсат на стенах и своде отсутствовал. Вывел он нас прямиком к реке. То, что мы опоздали, стало ясно по удаляющемуся звуку от катера. Сам катер мы тоже увидели. Вот только спустя мгновение он скрылся за поворотом русла реки. «Капец!» – выругался я. «Ушел, гнида! Сука!» Я в сердцах пнул какую-то корягу. Постоял, посмотрел вслед ушедшему катеру и устало опустился на берег. «Нам нужно Аркадича сюда привести. Рядом упал Саня. Пусть попробует разобраться в этом сигнале». «Да нафиг нам сдался этот сигнал!» Зло ответил я. «Ладно, поехали домой. Попробуем оставить здесь засаду». Друзья прекрасно поняли мое настроение и без комментариев взяли направление на машину. Назад возвращались по темноте. Пока дошли, пока ветки раскидали. Отошел я только в дороге. Злость угасла, сменившись на какую-то апатию. Настроение было ниже плинтуса, но я хотя бы мог нормально общаться, а не огрызаться на каждое слово. «Думаешь, они вернутся?» – спросил Хаттабыч. «Понятия не имею», – ответил я. «Но как-то нужно их найти. Мне бы хоть одного поймать. Я из него всю душу вытяну». «А мне вот интересно, они в определенных местах свои сигналы раздавать могут?» – продолжил он. «Чем это они вообще такое устроили? Нужно было получше осмотреться, назад в храм вернуться». «Меня больше интересует, что они вообще задумали», — ответил я. «Как и чем они это делают, мне без разницы. От них почти месяц никаких вестей не было. И вдруг объявились. Почему они не нападали?» «Да кто же их знает?» — пожал плечами Хаттабыч. «Наверняка они что-то задумали». «Вот и я о чем говорю», — буркнул я. В Москву въезжали в тишине. Говорить мне совершенно не хотелось. Всю дорогу меня гложило чувство тревоги, и я никак не мог сосредоточиться. Ответ я получил только когда мы подъехали к Кремлю. Что-то не так. Саня, выехав на Красную площадь, вдруг остановил машину. Видимо, моя тревога передалась и остальным, потому что против Сани никто ничего не сказал. Все притихли и принялись присматриваться к крепости. Писец! До меня наконец дошло. Мы настолько привыкли к мертвецам и трупам на мостовой, что не сразу обратили внимание на общую картину. Почти вся площадь была усеяна трупами, будто кто-то молотил по зомби из пулемета. Но зачем это было нужно? Ведь стены прекрасно защищали нас от рядовых мертвяков. Мой взгляд зацепился за выломанные ворота Спасской башни. Такое ощущение, что их на скорости протаранил поезд. Вот только это был не он. В арке валялась здоровая туша качка. Точно такая же висела на стене крепости. Он смог вскарабкаться наверх, но не успел. Был изорван очередью из крупного калибра. Мощный торс зацепился в пространстве между зубцов. Да так там и остался. Мы вошли внутрь. Здесь точно так же царил полный хаос. Вот только помимо трупов зомби, здесь уже попадались тела наших защитников. Разорванные грудные клетки, смятые в лепешку головы. Некоторые лежали у стен с неестественно вывернутыми шеями. Крепость встретила нас смертью. Разбитые окна арсенала, вонь и шорох ветра в закоулках коридоров. Удалось ли хоть кому-то спастись, я не знал. Зато теперь я понимал, что же это был за сигнал от яйцеголовых. Что они задумали и как все это воплотили. Я устало опустился на пороге арсенала и обхватил голову руками. Сейчас мы проиграли вторую партию, и цена ее слишком высока. Отныне у нас нет крепости, нет людей, у нас вообще ничего нет. «Б***а!» – закричал я. «Сука! Ублюдки! Твари! Ненавижу!» Я сорвался с места и начал пинать ногами валяющиеся на мостовой трупы. Затем как-то нелепо зацепился за один из них и со всего размаху прилетел рожей об камни. От этого удара на меня окончательно навалилось отчаяние. Я валялся и орал, как сумасшедший. Мои друзья молча сидели и смотрели на этот психоз, хотя на их лицах отображались те же самые эмоции.